Глава 604. Подобно тому, как раскалывают бамбук. Манхау на пару мгновений закрыл глаза. Открыв их, он со странным блеском в глазах посмотрел на бледную дрожащую Джисян. Девушка явно достигла переломного момента культивации. Манхау отвел глаза и поднялся. Покинув пруд и его туманное марево, Манхау вышел во внешний мир. После его ухода давление на Джисян резко усилилось. До этого бесформенный свет старших демонов Джисян делила вместе с Манхао, но сейчас он полностью сосредоточился на ней. Как бы удивительно это ни прозвучало, но ей очень повезло встретить Манхао. Если бы он не взял на себя часть нагрузки, то в одиночку она бы не справилась. Ей не только не удалось бы получить тело бессмертного демона, но и её жизнь оказалась бы под угрозой. Изначально это не входило в планы Джисян, откуда ей было знать, что нагрузка окажется настолько серьёзной. Всё-таки она принадлежала к секте бессмертного демона, которую много лет назад основали спасшиеся из секты люди. Выжившие не до конца понимали всех аспектов запретных зон древней секты бессмертного демона, учитывая огромное количество прошедшего времени и все произошедшие изменения, они никак не могли знать всего. Манхао выбрался из пруда и остановился рядом с его краем. Высокий и стройный, некогда загорелая кожа исчезла. Она превратилась в мраморно-белую кожу, придав ему благородный утонченный облик. Аура ученого стала еще явственнее, чем прежде. Он хлопнул по своей бездонной сумке и набросил на плечи зеленый халат. Теперь он выглядел совершенно по-другому. Еще привлекательнее, элегантнее и моложе, вот только в глубине его глаз угадывалась древность. Спустя какое-то время он закрыл глаза и сфокусировался на Дантяне, где находилась восьмая зарожденная душа. Зарожденная душа отца и крови. В следующий миг он открыл глаза и медленно соединил 8 зарожденных душ вместе. Это была всего лишь проверка, но его разум все равно сотрясло с такой силой, будто в него ударила молния. Он почувствовал неописуемо могущественную культивацию и чудовищную силу физического тела. К тому же его божественное сознание усилилось, накрыв собой округу. «А?» – удивленно протянул Манхао. Первое, что он заметил, в глубине запретной зоны что-то испускало странные волны. Как только божественное сознание коснулось этих волн, связь тут же оборвалась. В остальном все это место по-прежнему лежало в руинах без каких-либо изменений. Однако Манхао своим божественным сознанием заметил человека прямо на границе запретной зоны. Узнав его, глаза Манхао полыхнули жаждой убийства. Там в позе лотоса медитировал зловещий ухмыляющийся патриарх Хуянь. «Хочешь устроить мне засаду?» – подумал Манхао. Уголки его губ поползли вверх. Его презрительная улыбка буквально источала леденящую жажду убийства. Манхао обернулся и посмотрел на Джисян. Она находилась в процессе метаморфозы. В округе было безопасно, никто ее здесь не потревожит. Манхао на всякий случай еще раз проверил окрестности божественным сознанием и только потом направился к патриарху Хуяню. В этот раз он рассчитывал раз и навсегда разрешить их карму, но тут он неожиданно остановился и посмотрел куда-то вглубь запретной зоны. Он уже дважды проверил ее божественным сознанием, и оба раза в том месте оно рассыпалось на части. Все происходило настолько быстро, что он даже не успевал ничего увидеть. Ему удалось разглядеть только странную размытость и нечто похожее на труп. С блеском в глазах он решил на время отложить поединок с патриархом Хуянем и проверить обнаруженное им загадочное место. К тому же он обещал присмотреть за Джисян, поэтому должен был убедиться, что здесь действительно безопасно. Довольно скоро Манхао добрался до места, в которое не смогло проникнуть его божественное сознание. Подле валуна лежал труп женщины. В ее руках был зажат деревянный меч. От клинка исходило слабое свечение, которое разрушало его божественное сознание. Хотя точнее было сказать, что оно не разрушало его, а поглощало. По телу Манхао пробежала дрожь. Это был не один из деревянных мечей времени из древа весны и осени, а один из мечей, который он всегда находил рядом с трупами. Меч, разящий бессмертных. На данный момент у него уже имелось 4 таких меча, и сейчас он смотрел на 5-й. Манхао долго не сводил глаз с мертвеца. К сожалению, разложение зашло слишком далеко, поэтому он не мог сказать, кому принадлежал этот меч. Манхао молча поманил рукой, отчего меч взмыл вверх и завис в воздухе перед ним. Взмахом рукава он убрал меч, а потом мощным ударом ноги сделал в земле глубокую яму. Положив в неё труп женщины и подарив ей тем самым долгожданный покой, Манхао сложил ладони и низко поклонился могиле. Потом он развернулся и раскинул божественное сознание еще раз. Больше не обнаружилось ничего подозрительного. Во вспышке яркого света он полетел к выходу из запретной зоны. «Патриарх Хуянь, пришло время покончить со всем!» Мысленно решил он, на огромной скорости мчась к выходу. «На нем можно будет проверить силу восьмой жизни и выяснить, способна ли она убивать экспертов в стадии отсечения души!» Он летел вперед, словно метеор. Даже на первой жизни его физическое тело обладало большей силой, чем седьмая жизнь. От такой скорости, казалось, рвалась ткань пространства. Звук становился все сильнее и сильнее, пока не стал способен сотрясти небо и землю. Вместе за пределами запретной зоны патриарх Хуянь удивленно открыл глаза. Именно в этот момент показался Мэн Хао. «Мэн Хао!» Злорадно и возбужденно вскричал он. Без колебаний он выполнил магический пас и указал рукой перед собой. Мэн Хао совершенно невозмутимо продолжал лететь вперед. Он влетел в магическую формацию патриарха Хуяня, отчего к нему потянулось множество черных фигур. От каждой фигуры исходила едва уловимая, но совершенно невероятная сила, но при их появлении Мэн Хао даже брови не повел. Он продолжал двигаться вперед, сопровождаемый чудовищным грохотом. Как только фигуры касались его, откат от его физического тела уничтожал их на месте. Фигуры разрывались одна за другой, а Мэн Хао продолжал мчаться вперед. Патриарх Хуянь прищурил глаза. Его это порядком удивило, но потом он успокоил себя мыслями о лечении Мэн Хао во втором мире. Его губы скривились в холодной улыбке. «Ты угодил в мои сети», — сказал он. «Теперь мне даже не придется атаковать. Я буду просто наслаждаться твоей медленной и мучительной смертью». «Ой, да неужели?» — отозвался Мэн Хао. Пока он двигался по заколдованной территории, повсюду начали появляться иллюзорные мечи. Острые клинки со свистом помчались в Мэн Хао. Прямо в воздухе появилось огромное множество молний. Похожие на серебряных змей, они ударили в Мэн Хао, но Мэн Хао продолжал лететь вперед, словно не замечая угрозы. Когда он зашел в ловушку, все сдерживающие заклятия обрушились от одного прикосновения к нему, не в силах задержать его даже на секунду. Патриарх Хуянь изменился в лице. Но прежде чем он успел отреагировать, Мэн Хао резко ускорился. Он превратился в луч радужного света и стремглав полетел к патриарху Хуяню. К небу поднялся невообразимый грохот, словно сдерживающие заклятия магические формации завыли от отчаяния, когда человек промчался через них, как нож сквозь масло. Когда их разорвало на части, Мэн Хао оказался прямо перед патриархом Хуянем. «Я думал, что придется тебя выслеживать», — посетовал Мэн Хао. «Кто бы мог подумать, что ты добровольно явишься ко мне? Наш поединок не зайдет дальше 8 атак пальцем». С этими словами он взмахнул рукой, на кончике его пальца появилась иллюзорная гора. Хотя это была сила всего лишь одного пальца, но она могла помочь ей сравниться с горой. Бум! Патриарх Хуянь скривился, взмахом руки он попытался заблокировать атаку, но его все равно сила отшвырнула назад. С кровожадным блеском в глазах он закричал. «Область! Вторая жизнь!» Область патриарха Хуяня, казалось, заковала все в округе в цепи. Она создала мощное давление, замедлив все и уплотнив воздух до состояния воды. Однако вместе с этим Мэн Хао полыхнул силой второй жизни. Усиление культивации было не столь важным, гораздо важнее было увеличение мощи физического тела. С ней Мэн Хао смог сбросить с себя оковы области. С характерным треском, как будто разбилось зеркало, область была полностью разрушена. Патриарх Хуянь явно не ожидал чего-то подобного. По прошлому поединку он помнил, что Мэн Хао был бессилен против области. Как ему сейчас удалось разбить ее, да еще с такой легкостью? В следующий миг Мэн Хао возник прямо перед патриархом Хуянем. «А вот и вторая атака пальцем», — произнес он. Напитанный силой второй жизни, он взмахнул пальцем. Патриарх Хуянь быстро выполнил магический пас свободной рукой. Его тело окутал черный туман, который быстро превратился в черный барьер. Им старик попытался заблокировать атаку Мэн Хао, вот только в следующую секунду барьер с треском рассыпался на куски. Палец Мэн Хао угодил прямо в грудь патриарху Хуяню. Ошеломленного старика вновь отбросило назад, у него голова шла кругом, но он понимал, что сейчас не время для размышлений. Он выполнил еще одно заклинание, а потом задрал голову к небу и закричал. «Семь чувств и шесть страстей! Дао 13 метаморфоз! Семь чувств! Семь дао!» Из его тела вверх ударил яркий луч радужного света, в воздухе он разделился на 7 потоков, словно размотанный моток шелка. Каждый из этих потоков устремился к Мэн Хао, источая жажду убийства. Если приглядеться, то можно было увидеть в каждом из семи потоков света злого духа, который сильно напоминал зарожденную душу. Все семь духов были очень похожи, словно они обладали неким родством. «Третья жизнь!» — сказал Манхао, покачав головой. Его культивация вновь рванула вверх. Теперь мощь его физического тела превзошла культивацию. Оно не стало увеличиваться в размерах, как было раньше. Вместо этого оно просто начало испускать волны неописуемой силы. Манхао сделал шаг вперед, позволив семи лучам света ударить в его тело. Прогремевший взрыв был слышен на много километров вокруг. Семь лучей света распались на части, а злые духи внутри с отчаянными воплями разлетелись в разные стороны. Следующий шаг, и Манхао вновь возник рядом с патриархом Хуянем. «Третья атака пальцем!» – объявил он, взмахнув пальцем. У патриарха Хуяня глаза на лоб полезли. Он попытался закрыться сияющим щитом, но следующая атака Манхао полностью уничтожила его. Патриарх Хуянь отлетел назад, словно кукла, которой подрезали нити. Кашляя кровью, он изумленно посмотрел на своего противника. «Что? Что это за культивация такая?» «Культивация, которая может тебя убить», — спокойно ответил Манхао. Он сделал еще один шаг вперед.